Опьянение — способ вырваться на свободу, стать буквально не от мира сего. Веничкино пьянство — апофеоз аскезы. Провозглашая отказ от земного ради небесного, Ерофеев сравнивал себя с сосной. Она, как я, смотрит только в небо, а что у нее под ногами, не видит и видеть не хочет. Водка — повивальная бабка новой реальности. Каждый глоток расплавляет заржавевшие структуры нашего мира, возвращая его к аморфности, к тому плодотворному первозданному хаосу, где вещи и явления существуют лишь в потенции. Омытый слезой комсомолки мир рождается заново, и венечка зовет нас на крестины. Отсюда то ощущение полноты и свежести жизни, которое заражает читателя экстатическим восторгом. Как бы трагично ни была поэма Ерофеева, она наполняет нас радостью. Мы присутствуем на пиршестве, а не на тризне. Венечкино пьянство открывает путь в другой мир. Эта дорога, как лествица афонских старцев, ведет к освобождению души, плененной телом. Поэтому так важно Ерофееву проследить за каждым шагом от утреннего глотка до череды железнодорожных станций с нарастающим пафосом приближающихся к петушкам. Короче, у Ерофеева пьют на ходу, у Довлатова сидя на месте. Может быть, потому что в Ленинграде, как объяснял мне поэт Уфлинд, всегда дует и выпить негде. Часть четвертая. Говоря о водке, Довлатов заменяет слово виртуозным в наглядности жестом. Литература склонна пренебрегать наглядностью, потому что она ей дается с трудом. Попробуйте пересказать своими словами инструкцию к будильнику. Неудивительно, что если в Америке не хватает писателей, то только тех, кто умеет писать внятные памятки для эксплуатации видеомагнитофонов. И ведь действительно, изложить на письме правила игры в дурака сложнее, чем описать пейзаж. К слову о пейзажах. Мой сын, которого мы с женой обязывали читать по-русски из педагогических соображений, решительно предпочел Довлатова отцам и детям. У Тургенева, говорил он, абзац прочту, в окно посмотрю, и все надо начинать сначала. Довлатова он читал безропотно, видимо, нашел, за что зацепиться. Я так себе это и представляю. Летишь вдоль страницы, пока не наткнешься на что-то выпирающее. Причем замаскировано это архитектурное излишество так, что различить можно только на ощупь. У нас в школе перила были такие, с шишечками. Издали будто гладко, но съехать не дай бог. Любовная наглядность сопровождает у Довлатова каждую связанную с водкой деталь. Например, грелку с самогоном, которая, меняя очертания, билась в его руках, как щука. Вопреки логике у Сергея, рафинированное выразительное жесто нарастает в прямой пропорции с количеством выпитого. Так, в моем любимом эпизоде герой пьет из горлышка на заднем сиденье такси. Шофер ему говорит: «Вы хоть пригнитесь, тогда не льется». Отточенность этой ничего не значащей реплики приоткрывает тайну довлатовского пьянства. Водка делала его мир предельно однозначным. Освобождая вещи от тяжести нашего взгляда, она помогает им становиться самими собой. Тут проходит раскол в метафизике русского пьянства. Венечка стремится уйти от мира, Довлатов растворится в нем. Его герою водка открывает не тот мир, а этот. В заповеднике Довлатов жалуется, что никто не написал о пользе алкоголя.